Она была счастлива, безумно счастлива. Русалка смело бросалась на высоченную волну и, оседлав самый ее гребень, гордо устремлялась вверх, к солнцу, а штормовой ветер развивал во все стороны ее зеленые волосы. Глаза ее горели радостным огнем, а сердце, если, конечно, у русалок есть сердце, готово было выскочить из груди. И вот вдалеке показался дворец владыки морей. Еще издали услышала Алис чарующие звуки гусли. Тихая, спокойная музыка сливалась шумом волн. Здесь царствовал покой. Ковровая дорожка из морских звезд, уложенных сложным цветным узором, вела во дворец. Вдоль нее росли чудесные кораллы и какие-то удивительные цветы. У белых резных ворот стоял на страже трехглавый морской дракон. Он был очень, даже очень страшным. Яркие языки пламени вырывались из трех его открытых пастей. И, представляете, не гасли. «Как же так?» — пожала плечами Алис. «Ведь вокруг вода». «Кто вы? И зачем пожаловали во дворец?» «Я рыба Чав. Я пришла к двуглавому Бристону, чтобы вернуть ему кольцо». «Морской владыка ждет тебя, рыба Чав». Ковровая дорожка из звезд вела прямо к жемчужному трону. На нем во всей своей красе восседал сам двуглавый Бристон, владыка семи морей и трех океанов. В одной руке он держал серебряный, украшенный перламутром, двузубец, другой же гладил какого-то морского зверька с мягкой чешуей, очень похожего на земную кошку. Зверек что-то монотонно похрюкивал, а Бристон ласково чесал его за ухом. На его головах были тяжелые увесистые короны, украшенные жемчугами и изумрудами. На темноволосой золотая, а на светловолосой платиновая. За спиной развивался черный плащ из кожи акулы, а грудь украшала золотая лента с большущей ярко-синей звездой. Бристон был задумчив и печален. Его сильный рыбий хвост нервно бил по воде, а брови были строго сведены. Он смотрел куда-то вдаль, никого не замечая вокруг. И приближенные с опаской поглядывали на него. А вы догадались, почему? Все правильно. Сегодня им правила темноволосая голова. «Я принесла твое кольцо, повелитель моря, и хочу вернуть его, потому что не люблю тебя и никогда не буду твоей женой». «Ты нашла мое кольцо? Я надеялся, что ты сможешь полюбить меня, о прекрасная принцесса Чав, но, видно, насильно мил не будешь». И вдруг в глубине дворца владыка заметил юную русалку. В легком воздушном танце она кружилась по залу, напевая своим тоненьким, нежным голоском дивную песню. Ее движения были уверены и грациозны, осанка горда и независима. Зеленоватые волосы красавицы переливались всеми красками радуги, а темно-зеленые глаза блестели каким-то неповторимым, таинственным светом. Она была прекрасна! Сердце морского владыки тут же пронзила стрела Амура. «О, кто ты, о прелестная русалка? Я никогда раньше не встречал тебя во дворце. О, я Эсми. Ты восхитительна, моя богиня. Хочешь ли ты стать моей женой?» «Это моя самая заветная мечта! Я давно люблю тебя, мой повелитель! Люблю всем сердцем!» Тогда Владыка семи морей и трех океанов надел на маленький изящный пальчик русалки кольцо с розовой жемчужиной, кольцо невесты, краше которого не было на всем белом свете. И в этот момент волшебные чары рухнули. Безобразная рыба Чав превратилась в прекрасную принцессу. Сотни кораблей оказались на свободе. Они тут же поставили по ветру паруса и отправились в свои гавани. А вот и моя лодочка. Мы поплывем, наконец, за розовым китом. Поплывем. Забирайте все в лодку. Но, Алис, мы не можем этого сделать. Ведь почему же? Или ты уже не хочешь искать розового кита? Хочу. Только мне рыбий хвост мешает. Ой, и мне. Ну да. Алис, мне тоже надоело быть рыбой. Верни скорее мои голубые крылышки. Я хочу полетать. Сейчас. Я все исправлю. Алис достала краски. И вот уже через несколько минут довольные друзья сидели в кокосовой лодке и с аппетитом грызли орех. Ну что, все готовы? Поднять парус! А как же принцесса? Какая еще принцесса? Принцесса Чав! И тут все заметили, что рядом с лодкой одиноко плавала прекрасная девушка. Мы же не можем оставить ее здесь одну! До берега так далеко! Конечно, не можем! Так и пускай она садится с нами! Эй, принцесса, залезай к нам в лодку! Места хватит всем! Спасибо вам, друзья, за то, что вы спасли меня. Без вас я бы никогда не нашла кольцо и навсегда осталась безобразной рыбой. Да ладно уж, что об этом вспоминать. Мы отвезем тебя, принцесса Чав, в твой дворец. Но только после того, как поймаем розового кита и заберем с собой ученый сундук. Да. И друзья тронулись в путь. Глава 20. На корабле морских пиратов. Вот уже около часа кокосовая лодка плыла по морю. Теплый ласковый ветерок надувал ее новенький парус, сделанный из листа морской капусты, и плавно гнал ореховое суденышко по волнам. Только вот розового кита так нигде и не было видно. Смотрите! Корабль! Крылохвостик сидел на самой верхушке мачты и страшно гордился тем, что он выше всех. Ник тут же схватил подзорную трубу и направил ее на восток. Да. Действительно, корабль. Давайте подплывем к нему. А зачем? А вдруг этот корабль уже встретил розового кита, и тогда нам скажут, где его искать. Полный вперед! И друзья быстро направились навстречу судну. Ник стоял на краю лодки и во все глаза смотрел то в подзорную трубу, то в оба своих бинокля, и вдруг... Кажется, там никого нет, и флаг на корабле какой-то странный. Черный весь, с двумя белыми ножами. Дай-ка я посмотрю в бинокль. Да это же корабль морских пиратов! Трехглазых пиратов! Вот это да! И Ник чуть не свалился за борт. Он давно мечтал о встрече с пиратами. Они казались ему такими, в общем, такими. На прошлой неделе гном даже отправился в море искать их. Он очень хотел познакомиться с морскими разбойниками и спросить их, здорово ли это быть пиратом. Ник поплыл один в своей старой кокосовой лодке. Сначала все шло очень хорошо, и настроение у гнома было просто замечательное. Но через пару миль его лодка налетела на подводные рифы, дала течь и пошла на дно. И если бы не Дельф, который в этот момент случайно проплывал мимо, так они и познакомились, то еще неизвестно, сидел бы сейчас гном вместе со своими друзьями в своей новой кокосовой лодке или нет. Давайте скорее уплывем от них, пока пираты не заметили нас. Но было уже поздно. Пиратский корабль сам стал быстро приближаться к ним, и уже через несколько минут кокосовая лодка Мика запуталась в огромной рыбацкой сети пиратов. Прям как рыбина какая-то. Вы не имеете права! Мик даже попытался перерезать сеть своим перочинным ножиком, но сеть была слишком прочна и совсем не хотела перерезаться. Алис! Алис, я боюсь! Что теперь с нами будет? А было с ними вот что. Пираты подняли лодку на борт своего пиратского корабля, связали всех и посадили на палубу. И Крылохвостика тоже. Страшный пират вытащил его из рюкзака и прикрутил к мачте толстой-притолстой веревкой. Разбойников было двое. Первый длинный и тощий, как жердь. На его вытянутой голове нелепо висел черный берет с настоящим страусиным пером. Из кармана у него торчал игрушечный пистолет. А еще у пирата были уши. И не просто уши, а огромные. Слопух! Он хлопал ими, как слон. Это было очень смешно, просто обхохочешься. И звали этого пирата Пиф. Второй пират, наоборот, был маленький и толстый. На его круглой голове вообще ничего не было. Зато у него за поясом висела сабля. Игрушечная, конечно же. А еще пират держал в руке кусок пирога, вишневого, со сливками. Такого вкусного, что он весь с ног до головы был обсыпан песочными крошками. И имя этому пирату было Паф. Пиф и Паф, смешно, правда? Да, забыл сказать главное. Паф постоянно заикался. Заикался так сильно, что ничего нельзя было понять. Например, он хотел сказать «добрый день», а у него получалось «д-д-д-д-д-о-о-о-б-б-б-б». И когда он, наконец, договаривал «ень», то уже наступал вечер. И надо было говорить «добрый вечер», а значит, начинать все сначала. Вот так-то. Это тоже было очень смешно или грустно. Решайте сами. А знаете, почему Паф стал заикой? Нет? Тогда слушайте. Однажды, когда Паф был совсем маленьким мальчиком, то он залез в чужой сад за яблоками. Гном забрался на высоченное дерево и сорвал самое красное яблоко. Но тут пришел грозный сторож с длиннющим ружьем, и Паф так его испугался, то ли ружья, то ли сторожа, то ли обоих вместе, что упал с яблони и ударился головой о землю. А потом встал и начал заикаться. Вот. Так что никогда не лазайте в чужой сад за яблоками. И за грушами тоже. И вообще ни зачем не лазайте. Еще пираты были вовсе даже не трехглазые, а самые что ни на есть обыкновенные. Двуглазые. Это очень разочаровало Мика. Он даже от них отвернулся. А пираты обиделись на него и куда-то ушли. Нас сейчас будут пытать. Я боюсь!